Часть вторая. Расследование. Глава первая. Барбара Лесситер подошла к трюму в углу спальни. Она выключила все, кроме фигурного ночника и слоновой кости возле кровати. Мягкий теплый свет проходил сквозь абажур абрикосового оттенка и озарял ее переливчатую ночную рубашку и загорелую подкопченную в солярии кожу. На кончиках ее пальцев пенился благоухающий клубникой крем. Закрыв глаза и улыбаясь, она принялась ритмично втирать его в шею от впадины внизу до самого подбородка. Следующим в дело пошло питательное масло для век. Французское, по 45 фунтов за баночку. Оно расходовалось ею в огромных количествах. Она любила этот ритуал. Даже в молодости, за долгие годы до того, как в этом возникла необходимость, она со сладострастным удовольствием массировала, поглаживала и разминала свою кожу. «Даже теперь это едва ли необходимо», — говорила она себе, введенная в заблуждение приглушенным светом ночника. Закончив с лицом, она расчесала волосы, 50 раз провела щеткой от корней до кончиков. Сверкающие рыжевато-каштановые волосы своей густотой и блеском в немалой степени обязаны ихне, яичным желкам и кондиционерам. Она запрокинула голову назад и улыбнулась. Из этого движения у нее с плеча соскользнула бретелька. Она подошла к зеркалу, коснулась своей обнаженной груди, коснулась лиловато-красных пятен и снова улыбнулась, как будто вспомнила что-то очень приятное. Потом тихонько встала и прислушалась. Кто-то приближался к двери. Барбара затаила дыхание. Раздался стук. Он прозвучал неуверенно, точно извиняясь. Она подождала, прикрывая наготу, как если бы дверь была прозрачной. Спустя минуту или две звук домашних туфель удалился. Она с облегчением выдохнула. В следующий раз надо его впустить. Она его 100 лет не впускала, а он все это время так мило себя вел. Но, Господи, какая противоположность! Урожденная Барбара Уиллер, она появилась на свет в Аксбридже, когда-то в конце 50-х. Как говорила она с лукавой застенчивостью. Ее отец работал бригадиром на железной дороге, мать надрывалась по дому. В семье было 6 детей, красивой была только Барбара. Все они ютились в доме типовой застройки, стоявшем впритык к тротуару, с бетонным задним двориком. Она делила спальню с 2 сестрами, которые теперь сами надрываются по дому и со звериным чувством собственности отстаивала свое пространство и личные вещи. Она презирала их дешевую одежду и косметику и зажимала нос, когда они душились калифорнийским маком из магазина Вулворта. В 15 лет она начала воровать кремы, парфюмы, лосьоны, отдирать ценники, зная, что никто в доме даже не слышал о таких марках. Когда ее сестер поглотили недра местной конфетной фабрики, она устроилась делопроизводительницей в адвокатскую контору и получила, как ей казалось, шаткую опору на скользком склоне, которая позволит ей выбраться из омерзительных трущоб и приведет к блестящей и благополучной жизни среднего класса. В мир, где не приходится ходить в парк, заполненный орущими детьми и злыми собаками, чтобы полюбоваться травой и деревьями. Они будут расти в твоем собственном саду и принадлежать только тебе. В мир, где одежду стирают, прежде чем она станет совсем грязной, где при встрече мужчины пожимают руки, а женщины запросто соприкасаются напудренными щеками. Барбара была не особенно смышленной, но хитрой, и работала упорно, держа рот на замке, а глаза открыв пошире. Она начала одеваться в большом универсальном магазине в Слау, сколь возможно точно копируя стиль молодой замужней дочери старшего компаньона. Все эти игрища продолжались почти до ее 18-летия. Она была еще девственна, отчасти потому, что не встретила мужчину, который бы ей достаточно понравился. Но главным образом, из-за смутного убеждения, что если она сумеет утратить девственность каким-нибудь серьезным воздыхателем, то ее низкое происхождение спишется со счета. Она, конечно, никогда о нем не упоминала, но постоянно боялась, что в непринужденной атмосфере, которая царила в конторе, оно каким-либо образом станет известным. Алан Кейтер, Новый клерк-стажер вышел на работу в день ее 18-летия. Он был высокий, белокурый, с пронзительными голубыми глазами и курил тонкие коричневые сигары. У него были красная спортивная кобра и часы в виде тонкого золотого диска. Он часто улыбался, особенно Барбаре. Иногда он до нее дотрагивался, как бы невзначай, не подавая никакого повода для обиды. То положит руку ей на плечо, то приобнимет за талию возле канцелярского шкафа. Она слегка вздрагивала от накатывавшего при этом приятного возбуждения, но ничего не говорила и не сознавала, что учащенное дыхание и румянец выдают ее с головой. Однажды летним вечером он допоздна задержался в конторе. Он играл в теннис сразу после работы и пошел в гардеробную переодеться. Барбара никогда не уходила раньше него. Она записалась на курсы скоропечатания и занималась по вечерам. Барбара собиралась закрыть свою печатную машинку, когда вошел он в коротких шортах и белой футболке. Все остальные уже разошлись. Он остановился, поглядел на нее, сначала на лицо, потом на все остальное, потом запер дверь и сказал ей то, что она жаждала услышать в этот момент. Барбару трясло от возбуждения. Подойдя к ней вплотную, он сказал: «Показать тебе, что ты сделаешь для меня», и взял ее за руку. Барбара расстегнула блузку и, прежде чем совсем потерять голову, представила, как они входят в портал сельской старинной церкви. Сама она, конечно, в белом платье, Алан в строгом костюме. Потом будет шампанское и трехъярусный пирог, кусочек которого оставят на Кристины. «Да чего же ты мила, дорогая?» Он расстегнул ее лифчик. «Давай, в чем дело? Ты ведь не собираешься притворяться, будто удивлена?» «Кажется, у меня подкашиваются ноги». «Ничего страшного. В кабинете старины Руперта есть диванчик и зеркало. Они пошли туда рука об руку, а ее блузку и лифчик оставили на печатной машинке. Они легли на диванчик напротив зеркала и окна с тюлевыми занавесками, выходившего на улицу. Когда она была совсем голая, Алан пригрозил, что отдернет занавески. Это ее ничуть не беспокоило, а наоборот, возбудило сильнее прежнего. Судя по всему, он точно знал, что делает. Это было почти не больно, не то что люди говорят, и закончилось очень быстро. Она захотела еще, и он удовлетворил ее желание. Через час в входную дверь кто-то постучался. Он улыбнулся и прижал палец к ее губам. Сидя у него на коленях, она увидела, как мимо окна прошла девушка в белом теннисном костюме и с длинными волосами, перевязанными шарфом. Когда они, наконец, ушли, было почти 9 вечера. После этого они встречались часто, обычно поздно вечером. Алан объяснял, что сначала должен доделать свои задания. Они ехали куда-нибудь за город и находили укромное местечко, а в плохую погоду оставались в машине. Она никогда не приглашала его в свою крохотную квартирку и уже сказала ему, чтобы избежать неудобных вопросов в дальнейшем, что она сирота. Вечерами, когда они не встречались, она теряла покой и изнемогала от желания. В конторе он держался с ней как с коллегой, хотя изредка подмигивал, когда никто не видел. Однажды, когда они ненадолго остались наедине, он встал позади ее кресла и запустил руку ей в вырез блузки. В середине зимы Барбара обнаружила, что беременна. Она чувствовала легкую тревогу, когда рассказывала ему об этом, как будто сама была во всем виновата. Свою исповедь она завершила вопросом, что скажут его родители. Он взглянул на нее с недоверием, потом рассмеялся, непринужденно обнял ее и сказал: «Не переживай, как-нибудь разберемся». В конце недели Руперт Уинстелли вызвал ее к себе в кабинет и дал ей адрес частной клиники в Сент-Джонс-Вуд и чек на 150 фунтов. Больше она никого из них не видела. Ей пришлось сделать аборт. Она была слишком подавлена и одинока, чтобы придумать что-нибудь иное. Конечно, тогда это было единственное решение. Сейчас она выжила бы из этих подонков все до капли. Если она не сумела добиться от них уважения, преклонения, любви, то, черт побери, она сделает все возможное, чтобы заполучить их деньги. После клиники она уже месяц прожила дома и работала укладчицей товара в Сейнсберис, сети супермаркетов, одной из крупнейших в Великобритании. когда однажды поздно вечером к ней постучались. Она открыла скрипучую дверь. На пороге стоял молодой человек, от которого слабо пахло одеколоном и гораздо сильнее пивом. На нем были спортивная куртка с какой-то эмблемой, полосатый галстук и серый фланелевый костюм. Он сказал «Привет» и оглядел ее сверху донизу. «Вам чего?» «Я друг Алана. Он думает, что мы могли бы, вы знаете, продолжить». Она захлопнула дверь. В ней кипели гнев, обида и омерзение. Она стояла неподвижно, как будто любое движение могло причинить ей боль. Ублюдок. Обида улеглась. Омерзение прорвалось сквозь плотину памяти и вылилось на Алана и его дружка. Остался один гнев. Она прислушалась. Никаких шагов. Наверное, он еще здесь. Она снова открыла дверь. Он глуповато ей улыбнулся. «Это будет вам дорого стоить», — сказала она. Она посмотрела на это самодовольное, надувшееся пивом существо, и ей захотелось придушить юнца его собственным школьным галстуком. «Ой, хорошо». Он подался вперед, как будто хотел войти. Она встала у него на пути. «Сколько у вас при себе?» Он пошарил бумажники, вывернув из него несколько купюр, водительские права, детскую фотографию. 50 фунтов. Почти что месячный заработок». Она распахнула дверь. «Тогда не лучше ли вам войти?» И пошло-поехало. Рекомендации, друзья, друзей. Она никогда не оставалась в одиночестве. С другой стороны, никогда не чувствовала настоящей уверенности. Впрочем, арендная плата вносилась исправно. Иногда ей дарили подарки, очень милые подарки. Волчья шуба из Хэрротс, большой цветной телевизор, выходные в Портофино, когда жене одного из мужчин проводили гистерэктомию. Но никакой уверенности, то есть никакой финансовой уверенности. Эмоциональная уверенность у нее была, но ни один из них ее не волновал. Она смотрела на них свысока, будто с наблюдательного пункта, когда они пыхтели, отдувались на ней, словно беспомощные тюлени, и всех их презирала. Она больше никогда не позволит себе почувствовать ту стремительную золотую волну наслаждения, которая унесла ее так далеко от берегов здравомыслия, в конторе Уинстонли, Деннисона и Уинстонли, больше 20 лет назад. Она больше не помнит фамилии Алана, не то что его лица. Потом Барбара встретила Тревора Лесситера. Она в буквальном смысле налетела на него в продуктовом отделе Маркс энд Спенсер, крупнейшей британской компании по производству одежды. Принадлежащие ей магазины, помимо одежды, торгуют также товарами для дома и деликатесами. Их тележки слишком резко развернулись в проходе и сцепились металлическими скобами, будто олени рогами. Она тотчас же улыбнулась ему своей профессиональной лучезарной улыбкой. Он пленился этой лучезарной улыбкой и совершенно не заметил профессионализма. Лесситер был забавный маленький человечек с круглой головой и проседью в волосах, закутанный в шерстяной шарф, хотя день был вполне теплый. Барбара смерила его оценивающим взглядом и подумала, что одежда на нем дорогая, но ужасно старомодная. Один из тех мужчин, который носит мелочь в кошельке. Они сообща расцепили свои тележки, его была уже наполовину заполнена. «Ваша супруга, наверное, снабдила вас очень длинным списком». «Нет, то есть он в замешательстве быстро взглянул на нее, потом на полке позади нее». «Этот список составляла моя дочь, я вдовец». Она слегка замедлила шаг и сказала: «Ой, как глупо с моей стороны, я просто не...» Она остановилась и взглянула прямо на него. «Извините меня». Они пошли выпить чаю в кафе над Одеоном, популярной британской сети кинотеатров. Едва они сели, Барбара извинилась и пошла в дамскую комнату, где сняла накладные ресницы, стерла губную помаду, нанесла другую, поскромнее, и надушилась. Они еще раз встретились и опять пили чай, потом отобедали в отеле на берегу Темзы, близ Марлоу. Они ездили туда на его старом прекрасном Ягуаре, дверцы которого, когда закрывались, издавали металлический лязг, а сиденья были из натуральной кожи. В отеле на столике в стеклянных подсвечниках стояли свечи, а в стеклянных чашах плавали цветы. Она привыкла обедать в укромных местах, но не с мужчиной, которому нечего было опасаться чужих глаз. Он рассказал ей о гибели жены и о своей дочери. «Я бы хотел, чтобы вы с ней познакомились. Для того, чтобы это устроить, понадобилось какое-то время». Каждые выходные Джуди оказывалась чем-то занята. Наконец, по настоянию отца, был назначен воскресный вечер. Барбара оделась очень тщательно. Скромное узорчатое платье и легкое твидовое пальто. Самая малость макияжа. Румяна, автозагар, яркая помада, веки слегка подведены коричневым карандашом. Деревня находилась почти в 30 милях от Слау. «Слава богу», — подумала она, — «и всю дорогу она мило и лишь наполовину притворно твердила: надеюсь, я ей понравлюсь». А он, обманывая самого себя, отвечал: «Конечно, понравишься. С чего бы это ты ей не понравилась?» Когда он свернул на подъездную аллею, она сначала подумала, что тут какая-то ошибка. Наверное, он заехал к какому-нибудь богатому пациенту или решил навестить друзей, прежде чем вести ее к себе домой. По обе стороны подъездной аллеи расстилались газоны. Были там и деревья, и кусты, и цветочные клумбы. Сам дом оказался виллой в викторианском стиле, с башенкой, остроконечными фронтонами и, как она обнаружила впоследствии, семью спальнями. Когда она вышла из машины, ее зазнобило. Зазнобило от желания, надежды и страха. «Похоже на отцовский дом», — сказала она. «Вот как? Где он был, дорогая?» Она никогда прежде не упоминала о своей семье в Шотландии. «Боюсь, это в прошлом, как и все остальное». Она взглянула вверх на множество окон и, тяжело вздохнув, будто вспоминая об утрате. «Он был страшный игрок. Надеюсь, ты...» Он внезапно осекся. Барбара поняла, что он хотел сказать, и прокляла ту невидимую девчонку в доме. Она никогда не находила общий язык с женщинами, никогда не имела близких подруг. Ладно, она просто будет действовать по обстоятельствам. Обстоятельства сложились совершенно катастрофически. Дочь сидела с недовольным видом. Это было любимое мамино кресло. Разливала чай и раскладывала тяжелые, непропеченные куски домашнего пирога. Барбара попыталась завязать разговор, но Джуди или не отвечала вовсе, или говорила лишь о минувших временах, когда мамочка делала то, или когда мамочка делала это, или когда мы все ездили. Тем временем Барбара смотрела по сторонам, на пухлые, обитые ситцем диваны, 2 штуки, и кресла, 5 штук, на вазы с цветами и вычищенные китайские ковры, на прелестные зеркала и прочее убранство комнаты, а сквозь французское окно — на террасу, выложенную каменными плитами, уставленную вазами с пышными цветами и ведущую к подстриженному, ослепительно-зеленому газону, и впервые за долгие годы молилась: «Господи, пожалуйста, пусть он сделает мне предложение». Она поняла, что с нечеловеческой силой сжимает ручку изящной чашечки и осторожно поставила ее на стол. На обратном пути в машине он сказал: «Она изменится». «Не изменится», — подумала Барбара. «Такие не меняются, фригидная сучка, с рыхлой физиономией, задницей, отвисшей почти до самой земли, прирожденная старая дева. Она будет трястись над своим папочкой, когда ей будет 90, не то что 19. Ты считаешь, Тревор? Я с таким нетерпением ждала встречи с ней». Ее голос слегка дрогнул. Когда он припарковался возле ее квартиры, она сказала: «Не хочешь зайти на минуточку? Я немного расстроена». Она предложила такое впервые. Он нетерпеливо выбрался из машины и поднялся по ступенькам. Квартира была на Мансетт-Роуд, над газетным киоском в центре города. Она не предложила ему выпить, только бросила пальто на кресло, плюхнулась на диван, обитый искусным оцелотом, и закрыла лицо руками. Он тотчас оказался рядом с ней. «Не огорчайся!» Он приобнял его за плечи шершавой рукой. Она повернулась к нему, по-детски невинная в своей печали. Я так хотела ей понравиться. Я представляла себе, как мы болтаем об одежде, косметике, о всякой всячине. Я думал, что смогу присматривать за ней, за вами обоими. Наверное, ты думаешь, что это глупо? Конечно, нет, дорогая. Он внезапно ощутил тяжесть ее грудей, прижатых к его манишке, и аромат ее волос. Он приподнял ее подбородок и с волнением увидел слезы у нее на глазах. Он поцеловал ее. Ее губы на мгновение сладострастно приоткрылись. Он даже почувствовал кончик ее языка. Потом она выдохнула, оттолкнула его, вскочила, отошла в другой конец комнаты и, тяжело дыша, повернулась к нему лицом. «Что ты обо мне подумаешь, Тревор? Я не знаю, что со мной. Я же все время думаю о тебе. Зря я тебя сюда позвала». Потом она снова оказалась в его объятиях. На мгновение расслабилась и прижалась к нему всем телом, про себя отметив, что он будет вполне способен сделать это, когда наступит время. Еще один долгий поцелуй. Его рука не оставалась спокойно лежать на месте. Она позволила себе потихоньку вскрикнуть от возбуждения, а потом отшатнулась от него. «Что ты себе позволяешь? Барбара, извини. За кого ты меня принимаешь? Прости меня, дорогая, пожалуйста. Только потому, что я тебя люблю, я принимаю извинения. Я люблю тебя, Тревор». Она снова заплакала. «Тебе пора. Не утешай меня. Все это так безнадежно». Он ушел и на следующий день вернулся. Еще на следующий. 3 недели он навещал ее, страдал, мучился. Она не пускала его на порог. Он покорялся, упрашивал, молил, корчился от стыда и унижения. В день, когда он сделал ей предложение, Барбара почувствовала себя такой несчастной, что даже не взяла на себя труд одеться и сидела возле газовой плиты в одном пеньюаре. Они поженились утром 30 июня 1982 года. Ночь перед свадьбой он провел у нее в квартире, изведав восторженные порывы, который будет с неизменно возрастающей досадой и тоской вспоминать всю оставшуюся жизнь. Потом они поехали в Беджерс-Дрифт сообщить новости Джуди. А теперь Барбара позволила бретельке соскользнуть и снова осмотрела укушенное место. Она подвергает себя откровенному риску. От разочарования и скуки она завела любовника. И какого любовника? Они расстались всего несколько часов назад, а она уже хочет его снова. Во второй раз в жизни ее подхватила золотая волна наслаждения. Ее тело испытывало такие ощущения, какие она не позволяла ему испытывать долгие годы. Она была очень-очень осмотрительна. Но как долго эта связь пробудет в тайне? Однако остановиться она не может. Теперь он необходим ей как воздух. Она легла в постель и некоторое время лежала, вспоминая ритмичные движения любви, а потом погрузилась в глубокий сон без сновидений.